Западное королевство Дроу. Резиденция шестого жреца Великой Тьмы. Золотой жрец с неимоверным удовольствием следил за мечущейся по его спальне девушкой. Ему нравилось все. То, как взметаются и опадают ее светло-русые волосы, то, как нервно и немного дерганно двигается гибкий девичий стан, и даже то, как Найрина Сайрен, стараясь успокоиться, кусает губы. Особенно, как Магианна покусывает нижнюю губу. «Сделаешь так еще раз, и мы закончим этот вечер в постели», — протянул Тейлран, ощущая, как все теснее становится ему одежда в определенных местах. Девушка вздрогнула, остановилась, прикоснулась к собственным покрасневшим губам, испуганно затаила дыхание. «Ага, то есть мы догадываемся, что пухлые губки для противоположного пола более чем притягательны», — понял золотой жрец. «Так ты готова, любимая?» — слегка издевательски вопросил он. Теперь Магианна не просто вздрогнула, скорее задрожала всем телом от ужаса. «А мамочка ждет», — напомнил Дроу. «На самом деле нет. Тейлран решительно отказался от идеи познакомить свою возлюбленную с матерью, потому как тонко поиздеваться — это одно, а ознакомить Магианну с богиней, которая вызывает у нее столь безотчетный ужас, — совершенно иное. Золотой любил девушку, понимал это отчетливо и не желал причинять любимой боль, как, впрочем, и позволять ей переносить испытания, несущие столько страха. Но Тахиру это было неизвестно. Несчастный демон сходил с ума от ужаса и от переживаний по поводу того, услышал ли его сообщение великий властитель ада. И если услышал, то как поступит? «И я жду ответ», — промурлыкал золотой жрец. Едва не взвыв, демон развернулся к своему мучителю, выдавил жалкую улыбку и взмолился. «Нет, я прошу вас, лорд Кахейтис». «Тейлран», — мягко, но требовательно перебил Магианну жрец. «Ты же знаешь, Найриша, я люблю слышать мое имя из твоего нежного, розового, аппетитного ротика. Так как нужно ко мне обращаться?» «Дохлый троллей выродок», — взбесился демон. «Тейлран», — дрожащим голосом произнесла девушка. «Именно так», — Дроу коварно предвкушающе улыбнулся. «Так ты готова, любимая?» И Тахир понял, что придется вновь скатиться до банальной торговли. «Поцелуй?» — мрачно спросил он. И не будь вопрос таким устало обреченным, Золотой согласился бы на поцелуй, но сейчас... «Два». Нагло внес свое требование он. «А один?» — содрогаясь от предстоящего унижения, попытался настоять на своем Тахир. «Два», — повторил уверенный в собственной победе Тейлран. «И не вредничай, любимая. Быстрее начнем, быстрее закончим. Иди ко мне». Болезненно осознавая, что проиграл, демон на негнущихся ногах подошел к полубогу и вскрикнул, едва Дроу, резко метнувшись, схватил его и уже привычно устроил на своих коленях, чтобы, склонившись к губам дрожащей девушки, выдохнуть. «Приступим?» «Вот бездна», едва не плача, подумал Тахир. Ласкать женские губы золотой жрец умел виртуозно, практически божественно, и, приникая к устам строптивой Магианны, вложил весь свой опыт в это прикосновение. Всю свою нежность, всю страсть, сминая, прикусывая, рассыловывая так, что от подобного растаяла бы любая. Но не Магианна Найрина Сайрен. «Что ж, так даже интереснее», — смирился с поражением в бою Тейлран, предвкушая безоговорочную победу в войне. «Это был первый поцелуй», — прошептал он, глядя в перепуганные глаза девушки. «Ты готова ко второму?» «Нет», — рявкнул демон. «В таком случае это будет приятная неожиданность», — улыбнулся золотой жрец. «Мрак, за что мне это? Вот за что ты так со мной?» — подумал несчастный Тахир, с ужасом понимая, что второй поцелуй будет гораздо дольше первого, и его тоже придется вытерпеть.